Глава 21. Снежный Тасхар. Хорм Северной Тропы. Вглядываясь в снежные барханы за окном, освещенные полной луной, девушка с загадочной улыбкой на нежном лице думала о том, что завтра наступит первый день весны. К мысли, что она должна уехать, она не возвращалась, стараясь избегать и не вспоминать. Да, она любила отца, но верила, что когда-нибудь она увидит его. Катерина не хотела возвращаться в земной Тасхар. Тем более после предательства жениха она испытывала неприязнь ко всему, что знала раньше. Обман и золото лишь имели значение, а чувства не считались важными. Вот главное для королевства, где она выросла и жила. А здесь все иначе. Этот Хорм стал родным. Почему такая разница, отличие от предыдущего, она не понимала? Ведь она ничего особенного не делала, и там старалась. Но именно в этом поселении ее приняли как равную. Женщины приносили ей ветки, сидели с ней, занимаясь своими делами, напевая грустные, но такие завораживающие песни. С тонких прутьев, шишек, травы и другого сырья Катерина творила украшения, вешая их на стены или украшая дворы. Она мастерила корзины и другие полезные вещи для хозяйства. И самое важное, ей нравилось заниматься этим, и никто не требовал от нее другого. Девушке было легко. Да, Кассандра всегда помогала, подруга показывала, как готовить, убирать, но там Катерина не хотела ничего. Заставляла себя, зная, что это необходимость, чтобы выжить, пока она находится на территории оборотней. Встречая презрение жителей, считавших ее выскочкой, она не могла расслабиться и открыто недолюбливала их, не желая общаться, что чувствовали жители. Они считали ее чужой, хотя знахарку встретили с восторгом. Когда Крэйвен привез ее в Хорм, она в страхе прижималась к нему, переживая, что вновь ее ожидает презрение и упреки. Но все будто с нетерпением ждали ее приезда, встречая с подарками и добрыми словами, чего она никак не ожидала. А через день, ранним утром, когда она с грустью смотрела на печь, в избу вошли смеющиеся женщины, завлекая ее в совместную работу, показывая, как нужно, улыбаясь над каждой неудачей. Она постоянно смеялась, стараясь повторять за ними, понимая, что это не так невыносимо, как казалось. Прекрасно понимая, что это Крэйвен попросил их, девушка настороженно наблюдала за всеми со стороны. Но она не видела в их глазах лжи, только желание понравиться, чтобы ей было хорошо. Так у нее появилось много друзей, и она стала чувствовать себя нужной, своей. С Крэйвеном они постоянно гуляли по Хорму, обедали и ужинали вместе, когда он был свободен. У Альфы накопилось столько дел, что он пропадал целыми днями, а особенно когда случился завал на перевале к их Хорму. Произошел сильный камнепад, перекрывший проход и дорогу. Виторги пропадали там днями и ночами. Девушка беспокоилась о мужчине, когда совсем его не видела. Она не находила себе места. Катерина дожидалась его, сидя у окна, и когда все мужчины поздно ночью возвращались домой, встречала его с женами оборотней, чтобы накормить. Заметив ее в толпе ожидающих в первый раз, Крэйвен был поражен, но промолчал. Он ужинал и уходил в дом своих родителей, еще некоторое время задерживаясь на пороге. Катерина не могла решиться. Сердцем желала быть с ним, но внутренний страх не давал покоя. Как-то он не явился со всеми мужчинами, оставшись на перевале. И она не спала всю ночь. Она не могла успокоиться, волнуясь за него. И, не зная, чем себя занять, пекла пироги и тушила мясо. Утром девушка собралась в путь и побрела к нему с платком, в котором лежала еда. Увидев его, таскающего вместе с другими мужчинами огромные камни, она лишь завороженно смотрела, боясь позвать, понимая, что своим приходом показывает особое отношение к нему. Крэйвен обернулся сразу, как только учуял цветочный запах желанной женщины. Он кивнул оборотням и направился к ней. Крэйвен всегда ел то, что она стряпала, даже когда у нее не получалось. Девушка была благодарна и старалась с каждым днем готовить лучше. Ночевал Альфа в доме своих родителей, но обитал в том, который построил для своей семьи, где жила Катерина. Девушка слышала от женщин, что там должна поселиться только его жена, вместо которой теперь она, но не задавала лишних вопросов. Девушка понимала, что Крэвен считал ее своей парой, поэтому относился к ней по-особенному. Девушка даже не могла понять, как получилось так, что она перестала его бояться. Постоянно сравнивала и задавала себе вопрос, почему здесь ей лучше, чем в хорме Верховного Альфа. Еще раз загадочно посмотрев в окно, Катерина поправила свое темно-синее платье и поднялась. Заострив внимание на ажурной шали, которую ей подарила Есения, подруга, с которой она особенно сдружилась, накинула ее на плечи и быстрыми шагами побрела на улицу. Снег хрустел под ногами, но это не раздражало. Появилось ощущение, что она будет скучать по нему, когда проступит земля. Катерина отчаянно ждала весны. Ей хотелось увидеть, как выглядит суровая, но такая невероятная природа снежного Тасхара без снега. Приметив темные дома, посчитав, что все уже легли отдыхать после праздника, девушка направилась вперед, пока не оказалась около порога Альфа. Она некоторое время стояла, раздумывая о том, что хочет сделать, а потом решилась и осторожно подошла к двери. Постучав, Катерина сразу открыла дверь, как все оборотни, что стало нормой и для нее. Оказавшись внутри, спиной почувствовав дверь, огляделась по сторонам и пораженно застыла на месте, увидев мужчину. Крэвен был облачен в свободные шаровары. Катерина замерла, не в силах дыхнуть, жадно вглядываясь в мощное тело оборотня, с волнением отмечая, как бугрятся мускулы на груди. Ноги будто приросли к деревянному полу, дыхание сбилось. Она даже до конца не осознавала, почему пришла сюда в столь поздний час. Зачем? Мужчина сделал шаг к ней, но вдруг остановился. Он на мгновение закрыл глаза и хрипло выдал: «Уходи, Катерина. Беги. Я не смогу выдержать такую пытку в полную луну». Не отрывая взгляда от лица мужчины, девушка всматривалась в дикий оскал, свидетельствующий о том, как сильно он хочет ее. Оборотень пожирал глазами маленькую хрупкую девушку, желая ее так, что не справлялся со своим зверем. Заметив на ее лице сомнения, он напрягся, надеясь на лучшее, но в следующую минуту Катерина тяжело втянула воздух и бросилась на улицу. Она на секунду застопорилась у порога, затравленно посматривая на дверь, заставляя себя идти дальше. И когда успокоилась, побежала в сторону своего дома, тяжело дыша, вновь и вновь повторяя его слова. Беглянка не могла успокоиться, даже сидя на кровати, дрожа всем телом, чувствуя потребность вернуться к Альфе. Ей хотелось быть ближе, почувствовать мужчину, но боялась, что если окажется, что они оба ошибались, Крэвен все равно не отпустит ее. А если у нее не будет особых чувств к нему? Да, он интересен, ее влечет к нему, она постоянно думает о нем, но он такой странный и суровый. Заострив внимание на стене, где красовалась композиция из веток и шишек, девушка подтянула к себе ноги и уткнулась головой в колени. Она была в растерянности. Услышав странный звук, похожий на рык, девушка резко повернула голову к двери. Катерина не двигалась, лишь ожидала. Но ничего не происходило. Когда ей надоело, она поднялась и медленно, шаг за шагом, пошла во вторую комнату, оказавшись в просторном коридоре. Схватившись за материал платья, стискивая шерстяную ткань, девушка подошла к окну, замечая внизу огромного медведя, сидевшего в снегу около ее дома. Он рычал и махал лапой, при этом тяжело дышал и, воротив головой в разные стороны, издавал разные звуки. Боль, отчаяние, жажда. Она чувствовала то, что испытывал он, даже когда был в облике зверя. За месяц, что девушка находилась здесь, она стала понимать его эмоции, пытаясь не показывать, что пропускает их через себя. И сейчас, когда столько боли в его сердце, девушка не могла спокойно смотреть. Она хотела, чтобы мужчина, который заботился о ней, старался делать все, так не мучился, из-за нее. Он не заслуживал. А если... Странная мысль ворвалась в сознание, и как только она поступила, девушка не думала. Она уверенно пошла к нему. Секунду колебалась, а потом резко открыла дверь, впуская холодный ветер. По коже пошли мурашки. Катерина сжалась от ледяного порыва, но не отступила, продолжая смотреть на зверя. Только ступила на улицу, как вдруг вместо Виторга на снегу уже сидел мужчина. Крэван медленно повернул голову в ее сторону, и их глаза встретились. То, что в них она увидела, ужасало и в то же время восхищало. Сейчас этот мужчина был прекрасен как никогда. Он был рассержен, в ярости, но контролировал себя и своего зверя. Катерина была уверена, что Крэван не причинит ей боли, и уверенно направилась к нему. «Почему я боюсь?» — непонимающе подумала она и еще сделала шаг вперед, как вдруг остановилась, услышав рычащий голос, заставляющий трепетать ее тело. «Стой на месте, Катерина!» Но девушка не стала слушать, лишь на мгновение перевела дыхание, а потом побрела к нему, чувствуя, что должна, а главное, сама желает. В груди сердце сжималось от радости, выдавая громкий стук. Ее тело, разум, мысли — все требовало этого мужчину. Она сделала шаг, потом другой, и поспешила к мужчине, снимая с себя шаль, падая на снег коленями, накрывая мускулистые плечи мужчины, которые бугрились от мощи на его обнаженном теле. Она переживала, что он замерзнет. Их взгляды встретились, и Катерина нежно прошептала. «Пойдем в дом, пожалуйста». Крэван долгое время смотрел в ее глаза, а потом сглотнул и прохрипел. «Если я войду, то останусь там с тобой». Девушка понимала. Он предупреждал о том, что они будут жить как муж и жена, но сейчас она другого и не желала, мечтая, чтобы так и было. Зная, что пути назад не будет, она придвинулась ближе, обнимая со спины, и, решаясь на отчаянный поступок, придвинулась к нему и неумело прикоснулась губами к его губам, накрывая рот, пытаясь ласкать. Тяжелая ладонь легла ей на плечо, сжала его. Мужчина потянул девушку на себя, второй обнимая за талию. Он мгновение смотрел ей в глаза, а потом накрыл медовые губы, со всей страстью атакуя, неистово и страстно, зажигая в ней острые ощущения. Они тяжело дышали, всматриваясь друг другу в глаза, а потом мужчина хрипло произнес: «Ты будешь моей? Я буду не только хозяином в этом доме, но и твоим мужчиной. Ты понимаешь, Кари?» Девушка улыбнулась, кусая губы в кровь, а потом восторженно выдала: «Я очень хочу этого!» Альфа Хорма усмехнулся уголками губ, отчего показался девушке невероятно притягательным, и со стоном заключил ее в свои объятия. Он наклонился и вновь поцеловал, но на этот раз поцелуй был нежным и проникновенным, заставляющий дрожать хрупкую девушку. Катерина обняла его за шею и в следующее мгновение оказалась на руках. Крэван крепко прижимал к себе, поднимаясь со снега и двигаясь к дому. Он пронзительно смотрел в нежное лицо, опасаясь увидеть сомнения и страх, но с гордостью наблюдал желание и предвкушение. Мужчина был счастлив, как и его зверь, выдавая призывающие звуки. Дверь хлопнула, и снег упал с крыши на деревянный порог. Холодная луна красовалась на черно-синем небе, удивляя своей красотой. От нее исходило столько могущества и силы, что каждый смотрящий с восхищением взирал на белоснежный диск. Снежные хлопья снега полетели со всех сторон, кружась в воздухе, танцуя свой изящный танец. Казалось, что вновь наступила зима, но нет. Завораживающая пляска шла с севера самой высокой горы, где старая женщина с седыми волосами загадочно водила руками, радуясь за своих детей, благословляя их брак. Наблюдая за спящим мужчиной, положившего руку на ее талию, Лиана счастливо улыбалась. спокойный и довольный. Таким она его никогда не видела. Девушка убрала волосы с лица и с облегчением вздохнула, надеясь, что теперь все будет хорошо. Вытянув руку, она ласково провела по его волосам, наслаждаясь прикосновением. Так необычно и приятно. Перевела взгляд на лицо и ахнула, когда встретилась с глазами мужчины. Сияр лениво ухмыльнулся, радуясь нежности своей женщины, и произнес: «Как себя чувствуешь?» Лиана счастливо задрала подбородок и весело поделилась: «Замечательно». Мужчина потянул за талию к себе, прижимая к своему горячему телу, и выдохнул в волосы. «Ты теперь моя. Моя женщина. Не жалеешь?» Она счастливо зажмурила глаза и пробубнила: «Нет, а ты?» Вместо ответа Самбар накрыл сладкий рот губами, нежно лаская, с каждым мгновением углубляя поцелуй, показывая страсть и желание, не желая таить и держать в себе. Уложив девушку вниз, он навис сверху, но вдруг отстранился с рычанием, выдав: «Вэйх!» Лиана нахмурилась и только хотела встать, но Самбар не дал. «Лежи, я сам с ним поговорю». Мужчина перевел взгляд на вход, а потом тяжело вздохнул, о чем-то задумываясь. Провел ладонью по щеке, не желая уходить, но поднялся, быстро натягивая шаровары и тунику, поднимая меховой жилет. Он еще раз посмотрел на красивую женщину, наблюдающую за ним, и, кивнув ей, молчаливо обещая вернуться, побрел к выходу. Открыв дверь, он плотно закупорил ее, чтобы ледяной воздух не прошел через щель. Глянув вперед, Сияр нахмурился, наблюдая, как Вэйх смотрит в сторону леса, с яростью сжимая кулаки. Он приблизился к нему и прогрохотал: «Зачем ты пришел?» Мужчина усмехнулся, будто услышал глупый вопрос, и, не переставая смотреть в сторону леса, произнес: «Предлагаю пройтись и нормально поговорить». «Тебе есть что мне сказать?» «Есть», — гневно выдал Барс и пошел вперед, уверенно считая, что Самбар сам хочет этого разговора. Они шли долго, направляясь до поляны, находящейся далеко от поселения. Сияр двигался агрессивно, поглядывая по сторонам, втягивая ноздрями воздух, недовольно хмурясь. Внезапно он остановился и громко приказал: «Стой!» Предводитель повстанцев остановился и, обернувшись, непонимающе посмотрел на него. Сияр хмурил густые брови, а потом произнес: «Ты чувствуешь?» Вэйх втянул воздух, оглядываясь по сторонам, и грубо выдал: «Нет, все нормально». «Оборотни!» Он резко направился к старому дереву и протянул руку к ветке. «Почему ты не ушел, Сияр?» — с недовольством начал он. «Зачем ты вернулся? Я тебя просил дать нам нормально жить», — гневно процедил Барс, отчаянно желая, чтобы ненавистный друг убрался с его земли. Сияр еще раз оглядел территорию, а потом с пренебрежением кинул взгляд на Барса и грубо отчеканил: «Лиана, моя пара». «Нет, ты одиночка, а она...» — прорычал мужчина, как вдруг замолчал, резко оборачиваясь, понимая, что Самбар был прав. Трое мужчин стояло на поляне, с яростью вглядываясь на тех, кого им приказали убить. Сияр усмехнулся и произнес: «Самбары в земном Тасхаре? Надо же! И зачем вы здесь?» «Чтобы уничтожить тебя», — ядовито произнес худощавый мужчина с длинными волосами, заплетенными в хвост. Самбар втянул воздух, чувствуя почти неощутимый запах силы, и, оскалившись, лениво произнес: «С вами еще Альфа? И где же он?» «Ты ошибаешься», — процедил второй мужчина и пошел вперед, предвкушающе скалясь, доставая меч. Слова мужчины убедили Сияра в правоте своих подозрений. Он не сомневался. Поблизости наблюдает Альфа, преследуя какую-то цель. Мужчина повел челюстью и расправил плечи, обещая себе, что выяснит причину прибытия оборотней. Но это потом, когда расправится с самбарами. Вейх вытянул из ножен оружие, не скрывая своего гнева. Его злило, что столько оборотней теперь на земле повстанцев. Они могут увидеть его зверя во время сражения. Если так получится, то тогда он лишится всего, чего так долго добивался. Повернувшись к Сияру, Барс гневно процедил. «Это по твою душу?» «Нет», — презрительно процедил мужчина, пытаясь понять мотив нападающих. Он не верил, что они просто проходили мимо. Тем более они некоторое время ждали их здесь, что он определил сразу, как только увидел дерево. Узнать бы, кто Альфа, но он много лет не общался с самбарами и не ведал, на что способны эти оборотни. Внимательно просканировав трех хищников, мужчина добавил. «Но раз так, то пусть умрут». Барс кивнул, соглашаясь с ним, желая приступить как можно быстрее, и моментально среагировал на молниеносный удар, отталкивая меч в сторону, атакуя и нападая. Он умело отражал удары, отчетливо слыша звон мечей в стороне. Сияр сражался с двумя сильными оборотнями, от которых шла огромная мощь. Достойные соперники не сдавались, смело нападали, пока не раздалось рычание. Понимая, что оборотни перекинулись, Вейх вновь подумал о своих последователях, злясь, что все так вышло. Он не желал сражаться в обличии зверя, но иначе он не одолеет соперника, если и он перекинется в тигра. Три огромных самбара кружились в завораживающем танце смерти, двигаясь друг за другом, ожидая нападения, рыча, подпрыгивая и вновь становившись на лапы. Самый пугающий и агрессивный самбар, черный тигр, не желал ждать. Хищник никогда не тянул. Когда он остановился, полосатые продолжали рычать, двигаясь около него, обдумывая, как нападать, пока одновременно не прыгнули на черного, планируя растерзать. Вейх резко обернулся, услышав рычание тигров. Он отвлекся, и в следующее мгновение на него налетел огромный желтый тигр с черными полосками. Когда лапа с когтями ударила по груди, раздирая ее, он взвыл, моментально перекидываясь в барса, отталкивая тушу от себя лапами, переворачиваясь в сторону, с яростью смотря на хищника. Секунду оборотни смотрели в глаза друг другу, а потом бросились навстречу, свирепо нападая, ударяя и вновь отступая. Они кружили, выбирая момент, пока не оказались на земле, норовя вцепиться в шею. Послышался свирепый рев, и самбар отвлекся, чем воспользовался барс, кидаясь на соперника, хватая острыми зубами за шейные позвонки. Он держался крепко, пока не понял, что зверь уже не двигается. Барс посмотрел в сторону и увидел черного тигра, стоящего около кровавых трупов. Большой бело-серый зверь с черными пятнами зарычал и отступил, чувствуя ярость самбара. Он предупреждал его не подходить, как вдруг увидел, что Сияр поменял облик. Бывший друг перевел взгляд на тела, внимательно изучая их, и произнес: «Зачем они явились в твой лес?» Вейх задумчиво смотрел на врага, которого победил, а потом направился к Сияру, отвечая на его вопрос. «Они пришли не за мной». «Да», — согласился Сияр и устремил взор на огромные деревья, позади которых, на большом расстоянии от поляны, находилось поселение. «Но они пришли убить нас, зная, что погибнут». «Тогда...» Самбар еще раз посмотрел на тела и быстро побрел вперед, чувствуя, что что-то не так. Во время схватки эмоции переполняли его, а теперь в нем бушевали злость и волнение. Эмоции его пары. «Ты куда?» — с возмущением проговорил Вейх. «Мы с тобой не договорили». «Моя пара в опасности!» — грубо рявкнул мужчина. Он двигался вперед, но вдруг резко обернулся и предупредил. «Лиана — моя женщина. И если ты этого не понял, я убью тебя». Мужчины несколько секунд смотрели друг на друга, уничтожая взглядами. А потом Барс усмехнулся и произнес: «Понял». Сияр ничего не ответил. Он уверенными шагами двигался вперед, надеясь, что Лиана ждет его в хижине. Он с невыносимым отчаянием надеялся на то, что недоброе предчувствие его подводит. Но такое случалось очень редко. Никогда. Оказавшись в поселении, Самбар втянул воздух и бросился к дому, уже зная, что Лианы там нет. Дверь была открыта, внутри все перевернуто вверх дном. Шкуры, посуда, тряпки были раскиданы по избе. Лиана отчаянно сопротивлялась. Втянув воздух, улавливая запах альфы, он зарычал, понимая, что трое самбаров отвлекали его, когда самый главный уводил его женщину. Свирепо зарычав, самбар сжал кулаки и направился на выход, как услышал. «Я тебе помогу». «Справлюсь без тебя», — яростно процедил мужчина, продолжая движение. «Я понял, что она твоя. Но если Альфа забрал ее, то уверен, что он уже на границе. Тебе нужна моя помощь, если Альфа доберется до Хорма. Тем более я чувствую с ним еще одного оборотня. И вообще, давно хотелось узнать, чем же так заманчив снежный Тасхар». Не желая терять время, кивнув и схватив сумку своей женщины, Сияр в последний раз осмотрел и вышел из хижины, планируя как можно быстрее отправляться в путь. Главное — не позволить Альфе добраться до своего Хорма. Но даже если так, он все равно найдет свою жену и освободит ее.